Васа. Сладкий предутренний сон Васы грубо прервали. Мора сообщила, что в гостиной дожидается посыльный от архимага. «Ну что там еще случилось?» — с досадой подумал Васа, промывая водой сонные глаза и быстро приводя себя в порядок. «А может, Ник опять что-нибудь натворил?» — встревожился он и поинтересовался у домоправительницы, где его ученик. «Я только что отнесла ему чифу», — ответила Мора и пояснила. «Сидит в своей комнате за столом, увлеченно возится с какой-то непонятной рамкой и стеклом. Меня даже не заметил», — с долей обиды добавила она и вздохнула. «Эх, молодежь!» Мора помогла хозяину привести в порядок одежду, продолжая ворчать. «Ну ладно, молодежь, им по возрасту положено ночами колобродить и вставать до зари». Матрона мечтательно подняла глаза к потолку и причмокнула губами. «Эх, какие были деньки!» Она стряхнула какую-то соринку с камзола Васы. «А вы-то с Руаром, кривые сучки, чего суетитесь? Часок-другой поспали бы, что изменится?» «Нет, сам старый трухлявый пенек нормально уснуть не может, а других беспокоит». «А что, мой ученик всю ночь колобродил?» прервал ворчание домоправительницы Васа, с волнением ожидая ответ. «Вдруг именно в этом причина вызова архимага?» «Нет, все тихо», — ответила Мора. «Это я так, для порядку. Спал наш мальчонка сегодня ночью, как сурок. Да и накануне пришел один, без шума. Даже в купальню ночью, как в последние дни, не лазил. Кстати», — вспомнила она, — «ты бы выяснил, дед, что он, парень, в последние дни в купальне творит. А то садовник сказывал, что Ник Крису в какой-то особой светящейся воде купает. Та, мол, в купальню лезет усталая, а как вылезет, сразу лицом свежеет и прыгать готова, аки молодая лань. Да и я смотрю, на личике ее все морщинки и прыщики за последнее время повывились. Вдруг Ник действительно сотворил живую водичку? Вот бы...» Мора вздохнула. Архимаг встретил друга хмурым взглядом. «Читай!» Он бросил Васе какой-то листок бумаги. Васа всмотрелся в текст. «На полигоне по распоряжению Мандрида был проведен магический поединок. Ник, ученик мага Васы и Хвасандира, сражался на дуэли против Рамасы, демона, командированного в местное посольство решением двора владыки. Свидетелями поединка были руководитель делегации Лиги боевых магов Махас, Сваами Балавадх». Васа читал и все больше приходил в недоумение. Он уже не слышал своего друга. «И как Ник успел обернуться всего за пару часов?» — задавал он себе вопрос. «Ведь они с учеником вчера расстались довольно поздно, а к ночи, по словам Моры, Ник вернулся домой и спокойно уснул». «Мало того!» — гневный голос архимага вернул Васу и Хвасандира к действительности. «Что куча проблем навалилась на мою голову, так теперь еще приходится разгребать то, что твой подопечный вчера натворил». «А что произошло? Я не заметил ничего необычного», — удивленно спросил Васа, пытаясь вывести своего ученика из-под гнева начальника. Он еще не осознал прочитанное. «Не заметил, говоришь?» — заорал Руархит. «А магическая дуэль с сыном главы влиятельного демонского клана, между прочим, мага третьего уровня силы, по-твоему, обычное событие?» «Дуэль?» «Да я понятия о ней не имел». Васа тяжело сел в кресло. «Я вернулся домой из библиотеки ночью. Ник уже спал. Поговорить о приеме мы не успели». Васа помолчал и спросил. «А как вообще до дуэли дело дошло?» «А вот об этом я как раз и хотел тебя спросить», — буркнул архимаг. Не спрашивая, он налил Васе чифу и уже более спокойно продолжил. «В свете демонского посла была так называемая золотая молодежь, временно отлученная от двора за свой буйный нрав. На приеме они успели надраться и стали приставать к чужим девушкам. Один из них, Рамаса, прицепился к Крисе, но ей удалось вырваться. К месту происшествия подоспел посол демонов, который принес официальные извинения. Однако все это произошло на глазах у Ника, и хотя инцидент, в общем-то, был исчерпан, парень тут же вызвал Рамасу на магическую дуэль. На попытке посла замять конфликт, твой ученик ответил, что в таком случае убьет оскорбившего его наглеца на месте». Руархит замолчал и сделал глубокий вдох. «Ответь, Васа!» — повысил голос архимаг. Если Ник, по твоим словам, абсолютно вменяем, то почему он продолжает совершать такие дурацкие выходки? Насколько на него можно полагаться в дальнейшем? Не сорвется ли он из-за одного косого взгляда в его сторону? Ну, Ник пока ни разу не срывался, тут же бросился на защиту своего ученика Васа. Он очень молод, эмоционален, у него повышенное чувство справедливости. А почему дуэль провели в тот же день? Зачем такая спешка? Глядишь, за ночь противники успокоились бы. А кто так не кстати поспособствовал с магической ареной? Мандрит, фыркнул Руархит. А почему он, продолжал нападать Васа, не сказал, что магическая арена занята и освободится только завтра? Ты ведь знаешь, большинство вызовов на дуэль заканчиваются примирением. И проще всего этому поспособствовать, дав сторонам побольше времени на обдумывание своих поступков. Или он про важность Ника не знал? Неужели не оценил твой приказ приставить наблюдателей и хорошую охрану к парню? У Мандрида свое понимание ситуации, кисло заметил Архимаг. Про особенности и возможности твоего подопечного он знает меньше нашего, поэтому ему было очень интересно глянуть на Ника в действии. Судя по тому, что парень вернулся домой в полном порядке, он использовал драконью магию, обеспокоенно заметил Васа. Ну, с этим как раз более-менее, махнул рукой Архимаг. Инфомагию он, возможно, и применил, но со стороны, судя по отзыву Мандрида, ничего такого заметно не было. Ник показал всего лишь очень высокую скорость создания плетения защитного кокона, варианта нашего стандартного полога. А тонкостями, касающимися вопросов личной обороны, сам знаешь, интересоваться не принято. Ясно только одно, он не использовал никаких амулетов. Руархит замолчал, внимательно глядя на Васу, и, ничего не прочтя на его лице, продолжил. А вот победил соперника Ник призабавнейшим образом. Знаешь как? Он хитро прищурил глаза. «Не тяни, откуда мне знать?» – пожал плечами Васа. Ник создал вокруг соперника вывернутый защитный полог и раздавил того в смятку, заявил с восторгом Руархит. Представляешь, победил, используя защитное плетение. Ого, как же он смог? Как ни старался Васа не удивляться вещам, касающимся Ника, но все равно не смог сдержать пораженный возглас. Да и вообще, зачем столько сложностей? Ну, тут-то как раз все понятно. «Странно, что ты, будучи его учителем, спрашиваешь», — не упустил случая кольнуть друга Архимаг. «Защитный полог — это одно из немногих заклинаний, которое, по твоим словам, Ник теперь знает на отлично. Боевыми плетениями он в полной мере не владеет, так что же еще ему применять? А удерживал полог над соперником, наверное, магией драко... инфомагией». Ты же мне рассказывал, что ею можно влиять на мага формы, чтобы те вели себя не по правилам. Руархит ненадолго задумался. Подозреваю, что сжимающийся защитный полог был всего лишь прикрытием инфомагического удара. А вообще, он твой ученик. Вот и расспроси его в деталях, как оно было. Интересно ведь. Архимаг выбрался из кресла, заложил руки за спину и прошелся по комнате. Васа не спускал с него глаз. «На самом деле», — продолжил пояснение Руархит, — «проблема как раз не в засвечивании инфомагии. Дуэль, конечно, выглядела немного необычно, но, не зная заранее, и не подумаешь, что применялось что-то, кроме магии Земли». Он умолк и вздохнул. «Есть куда более важная и опасная для нас вещь». Архимаг сделал суровое выражение лица и набрал воздух в легкие. «Почему ты не сказал мне, что Ником заинтересовался сам Балаватх?» «Я же говорил тебе о приеме!» — попытался ускользнуть из-под удара Васа. «Это не так важно. Туда пригласили многих», — не отступал Руархит. «Но ты не сказал, кто пригласил, хотя знал об этом». Архимаг в ярости ударил кулаком по столу. «Ну, я не думал, что это важно», — не обращая внимания на эмоции Руархида, пожал плечами Васа. «С Балаватхом я не знаком лично, но некоторые его статьи прекрасно помню». Судя по ним, он очень сильный теоретик, а в суждениях достаточно прогрессивен и миролюбив. «Эх, совсем ты отстал от жизни, Васа!» Уже спокойно, но с некоторым разочарованием в голосе произнес Архимаг. «Все в научных вопросах крутишься, а на реальный мир смотреть забываешь. К твоему сведению, Балаватх сейчас одна из самых влиятельных персон в Лиге боевых магов. И что самое паскудное, главный ее мозг. Он сует свои шаловливые ручонки всюду, куда может дотянуться. Мы старались прикрывать Ника, но демону, видать, кто-то стукнул о необычном маге, и тот почуял поживу. Мандрит уже получил от меня по заднице за то, что прошляпил эту ситуацию. Балаватх обязательно постарается перекупить Ника или хотя бы часть его разработок. Кроме того, есть у Лиги какие-то знания для твоего ученика очень интересные. Недаром он начал шпионить за демонами. Хорошо хоть поведал о результатах. Видимо, пока еще лоялен к гномам. Но все это меня очень беспокоит. Даже частично зная о том, что крутит дух будущего сегодня, я с трудом могу спрогнозировать, какую паутину интриг он раскрутит завтра. «Дух будущего?» — удивленно спросил Васа. «Балаватх Читаатма Бхавишья. Дух будущего — это его кличка в наших кругах, среди гроссмейстеров астральной магии», — пояснил архимаг. «Мне неприятно об этом говорить, но он в свое время долго водил всех, включая меня, за нос. Как ты знаешь, в ряде случаев сильные эмоции и фантазии проецируются в астрал. Их можно наблюдать наравне с отзвуками абсолютно реальных событий. Балаватх сумел неплохо нажиться на этой особенности. Он разработал методику магической передачи фантазии в астрал, собрал команду сочинителей и катался по городам и весям, активно распыляя в астрале дезинформацию. Причем чаще всего они придумывали разговоры важных персон о планах на будущее. Отсюда и кличка. Но я отвлекся, спохватился Руархит. Сейчас для нас главная задача — сохранить лояльность Ника. Мы не можем допустить, чтобы его перекупили или похитили. Увидев недоумение на лице Васы, архимаг объяснил. Обычно Лига не нападает на магов-исследователей, но есть риск, что для Ника они сделают исключение. К тому же, этой своей дуэлью и всяким выпендрежем Ник рискует привлечь внимание других сил, которые будут в своих методах жестче, чем Лига. «И что ты предлагаешь?» — спросил Васа. «Во-первых, — стал излагать идеи архимаг, — с сегодняшнего дня мы должны все делать быстро. Поэтому, собственно, я тебя так срочно и вызвал. Проконтролировать все встречи Ника у нас не получается. Слишком легко он уходит от слежки. А закрыть его в четырех стенах означает настроить его против себя. Поэтому прежде всего следует выяснить, какие сведения интересуют Ника, в частности, чем его могли заинтересовать демоны. Возможно, мы тоже сможем предоставить ему эту информацию. Во-вторых, держать его в ранге ученика восьмиступенника нерационально. Сидеть смирно он или не умеет, или, что вероятнее, просто не хочет, да и засветился достаточно. Да. «Ник уже спрашивал меня о возможности повышения своего официального статуса», — вставил Васа в речь Руархида свое замечание. «Ну, это радует», — удовлетворенно кивнул архимаг. «Сообразил, мозгов хватило. Это даже к лучшему. Думаю, имеет смысл сделать его членом Большого Совета Гильдии, причем до намечающегося бала, таких и трогать, и перекупать бояться». «Но как?» — Васа был шокирован. Для этого ведь нужна как минимум третья ступень и два мастерских звания. К тому же, сдача таких экзаменов назначается заранее. Мы просто не успеем. «Не волнуйся, друг, все уже подготовлено», — продолжил удивлять приятеля Руархит. «Я заранее оформил заявку, сразу после регистрации защитной разработки на имя Ника. Со сдачей, думаю, проблем не возникнет. Экзамен пройдет за один день. Главой комиссии назначим Мандрида. Сдавать будет на мастера боевой и мастера интеграционной магии. По боевой все у нас схвачено. Его защитная разработка была встречена очень тепло. Это раньше за такое готовы были прибить, втихую присвоив идею. Сегодня, зная, что в войне с орками, многие из них и их учеников будут в первых рядах, и любое новое защитное плетение может спасти им шкуру, боевые маги из Совета очень внимательно относятся к новинкам. Они даже о распрях своих на время забыли. К тому же Мандрит у нас не полный гроссмейстер боевой магии. Будет он и парочка его друзей. Они спросят с Ника только то, что у него лучше получается. На все ошибки закроют глаза. С интеграционной тоже проблем не должно возникнуть. «Наверное», — после заминки продолжил архимаг. «В ней важно понимание плетений и усидчивость. А ты говорил, что Ник, несмотря на проблемы с кастованием, новые заклинания схватывает на раз. Да, с пониманием плетений у Ника выше всяких похвал. Однако и личность экзаменатора очень важна. Ведь для сдачи на мастера нужно присутствие гроссмейстера. А у нас в гильдии только Дитрия обладает должным статусом. Очень теплая женщина. Вспомнил может завалить», — вспомнил Васа. «Интересно было бы взглянуть на того, кто с этой незаменимой стервой в ладах», — поморщился Руархит. «Похоже, это была самая слабая часть его плана. Но и тут у меня кое-что заготовлено. Возьмем не качеством, а количеством. Многие наши интегральщики тоже к ней весьма неровно дышат. Поэтому комиссию, кроме Дитрии, составим из мастеров, которые ее терпеть не могут. Они из штанов выпрыгнут, лишь бы не дать ей завалить Ника. Какие бы ошибки тот не совершил. А теоретическую часть построим на основе его защитной разработки и парочки интеграционных идей, о которых ты мне рассказывал. Остается, правда, сдача на саму ступень. Всякие там идиотские абстрактные плетения. Но там Ник точно что-нибудь придумает. В общем, тебе следует обговорить с ним возможное повышение его статуса и узнать, с чем он справляется хорошо, а с чем похуже». Архимаг отпил чифу из кружки и приготовился закруглить беседу. «В общем, это все, что я тебе хотел сказать. Извини, что разбудил, и зайди на обратном пути к Мандриду. Он тебе и про демонов расскажет, и будущие экзамены Ника с ним обсудите». Друзья некоторое время молчали. «И вот еще что», — вспомнил Руархит. «Меня волнуют две вещи. Во-первых, ты говорил, что Ник, по-видимому, с другого континента и плохо разбирается в наших реалиях. Но откуда тогда он в совершенстве владеет демонским, причем благородным его диалектом, и хорошо знает их обычаи?» Уловив ошеломленный вздох Васы, архимаг пояснил. «Мандрит сообщил, что Ник с Балаватхом разговаривали на демонском. А вызов на дуэль Ник сделал по всем правилам этикета, принятого при дворе владыки». «Даже не знаю, что сказать», — удивленно проговорил Васа. «Но я обязательно спрошу его при первой возможности». «И второе», — продолжил Руархит. «Ник неплохо нарядил Крису. Платье из непонятного материала, алмазное колье, стоимость которого небольшой дом в верхнем городе. Продажа зачарованных струн не может дать столько денег. По всей видимости, есть еще один неизвестный нам источник доходов. В будущем он может выйти и Нику, и нам боком. Поэтому обязательно выясни, что он там еще и через кого продает. Вроде бы все». «Да, ну и навалил ты на меня задачу, Руар», — хмыкнул Васа, вставая из-за стола и направляясь к выходу. «А кому легко?» — ответил архимаг. «К твоему сведению, у меня гораздо больше дел, чем у тебя. Да, совсем забыл. Подготовь через 3 дня речь для собрания гроссмейстеров». «Какую еще речь?» Васа уже устал удивляться поведению своего друга. «Тебе стоит красиво отговорить наших гроссмейстеров от мести, сказав, что к людям претензий не имеешь», — ответил Руархит и спросил, заметив недоумение на лице друга. «Разве ты не читал подготовленный Мандридом доклад, где представлены новые факты, обнаруженные при расследовании нападения на караван?» «Нет, как-то не до этого было», — попытался отговориться Васа. «Ник не так давно сбросил очередную порцию интересной информации, которую надо осознать и обработать. Я из библиотек не вылезаю». «Ну ты даешь! Игнорировать вещи, касающиеся лично тебя. Я, конечно, и раньше за тобой такое замечал, но после встречи с Ником и его знаниями ты вообще от реального мира оторвался», — осуждающе покачал головой Руархит. «Хорошо, перескажу вкратце, а с отчетом ознакомься и не затягивай. Так вот, оказалось, что заказчики — это группа людей, которые активно лоббируют заключение военного союза с гномами против орков, как при дворе короля Генри, так и в гильдии магов. Такую позицию их вынудили занять плотные торговые и экономические связи с нами. И именно эти же связи позволили им подкупить заместителя главы торговой гильдии. Интересное тут в другом. Общеизвестно, что нападение на члена Большого Совета, да еще именитого наставника, Ни одна магическая гильдия с рук не спускает и мстит за такое жестко и не считаясь затратами. Ибо это дело принципа. Особенно если жертва – друг архимага. Оказалось, что люди, заказавшие нападение, не дураки. И в жизни не совершили бы такой просчет, если бы знали, что караван сопровождаешь именно ты. Не те секреты они своровали, чтобы так рисковать. Кто-то специально подстроил события таким образом, чтобы инвази пошел с твоим караваном, и никто при этом не знал, что ты тоже там будешь. Наши агенты все проверили. По документам, караван Дортмуна должен был сопровождать совсем другой маг. Многие люди тогда получили хорошие взятки, чтобы до заказчиков не дошла информация о тебе, как о руководителе охраны. Разумеется, все эти подтасовки быстро вышли на поверхность, но уже после того, как нападение состоялось. А в той ситуации, между прочим, ты вполне мог погибнуть. Другими словами, кому-то очень важно испортить наши отношения с людьми, оставив без их поддержки в войне с орками. Даже сейчас, несмотря на то, что ты выжил, ситуация очень непростая. Случившееся воспринимается многими нашими видными магами как оскорбление всей гильдии, и они горят жаждой мести. Нужно их отговорить. Но прямых доказательств подставы у меня нет, поэтому твоя речь на гроссмейстериате будет весьма кстати. Да, сильно все запутали. А хоть есть подозрения, чьих это рук дело? Спросил Васа. «Пока все говорит о том, что это устроили агенты Дворца Стихий и Волшебства», ответил архимаг. «Но действовали очень ловко. Ничего прямо указывающего на их причастность нет. И что самое интересное, им даже хватило наглости приехать на бал. Делегация прибыла на днях». «То-то мертвителям работы прибавится», улыбнулся Васа. «Всех стихийников проверять. Кстати, это твои ребята на них надавили, чтобы Лерина вернули?» «Не знаю, может и они», — недоуменно пожал плечами Руархит. «Тут вообще никакой ясности. У мертвителей, у самих что-то непонятное сейчас творится. Начали какие-то чистки в своих рядах. Похоже, они далеко не монолитны». «Ясно, что ничего толком не ясно», — покачал головой Васа. «К слову, а личность нападавшего на караван мага хоть выяснили?» «Да, это было как раз проще всего», — сказал архимаг. «Артил официально всего лишь маг третьей ступени, но при этом уже мастер боевой магии. 40 лет назад его исключили из гильдии за запрещенные магические эксперименты. Он проверял эффективность боевых заклинаний на людях. Мы опросили тех, кому доводилось с ним работать. Все считали его фанатом боевой магии и пророчили ему лет эдак через 100-150 статус гроссмейстера. Разумеется, если бы не попался на запретном. Так что, несмотря на опыт и превосходство в силе, шансов с ним справиться у тебя было немного. Специализация многое решает. В общем, иди. Основное я рассказал. Остальное из отчета узнаешь».